Глава 5. Харитон. Ева. Надо же. Та самая, которая повела Адама по дорожке разврата. И даже если это всего лишь миф, а человек произошел от обезьяны, то имя Ева всегда будет ассоциироваться с грехом. Сладким, похожим на хмель, грехом. И будь я священником, меня бы уже сожгли за мысли насчет этой старомодной грешницы. Ей не идет эта юбка и не идет вязаная кофта. На ее тонкую фигуру подошел бы белый брючный костюм. Смотрю в сторону кухни и сам решаю отнести тарелку. Даже не отрицаю желания увидеть ее перед тем, как снова окунусь в работу и забуду о реальности. Создавать целые миры порой отнимает много сил. Заезжаю и вижу ее загружающей посуду в посудомойку. Она наклонилась, и я наблюдаю, как натянулась ее юбка, как свисают ее серебряные волосы. Светлые. Такой оттенок нереальный. «Ты не хочешь покрасить волосы в темный? Мне больше нравятся брюнетки». Она чуть не роняет тарелку, смотрит через плечо, осматривая меня, и усмехается. «А вы не хотите стать нормальным? Мне нравятся адекватные работодатели». Эта выскочка поднимается и выкладывает на стол продукты для приготовления обеда. Капуста, свекла, квадратный кусок красного мяса. Она борщ собралась готовить? «Кто дал вам право разговаривать со мной в таком тоне? Вам не кажется, что для нищебродки вы слишком борзая?» «Для нищебродки вы тратите на меня слишком много своего бесценного времени. Идите работать». Она ловко орудует ножом, и я на мгновение застываю, наблюдая за мышцами тонких рук. За пальцами, что мягко, но крепко держит нож. Она меня раздражает, бесит откровенно своим командным тоном, но мысль, что эти руки могут ко мне прикоснуться, как они могут сжимать, уводит воображение гораздо ниже пояса. Не остается никаких романтических желаний, лишь грязные настолько, что руки буквально дрожат, а тело ноет. «Я принес тарелку». Она удивлена смене темы, а я продолжаю держать тарелку и ждать, когда она развернется всем корпусом. «Так поставьте ее на стол». «Подойди и возьми». «Я занята. Я пришла готовить, а не удовлетворять все ваши прихоти. Не будьте ребенком». «Мои мысли далеки от подростковых. А ты пришла, потому что тебе нужны деньги. Поэтому подойди и возьми тарелку». Она бросает нож, раздраженно вздыхает. В этом есть своя прелесть. Бесить ее. Выводить из равновесия всю такую строгую и ледяную. «Вы нормальный вообще? Сколько можно вести себя, словно хотите от меня?» «Хочу». Она теряется. А я не даю ей расслабиться. Смотрю из-под лоби, чтобы она эту мысль переварила. Хочу увидеть, что будет происходить с ее лицом. Ничего. Она никак не реагирует. Спокойно подходит и забирает тарелку, не прикасаясь к коже. Словно я прокаженный. Вместо дурацких мыслей о том, чего у вас не будет никогда, лучше бы подумали о том, как встать на ноги. «Если бы это было так просто», — цежу я сквозь зубы, — «думаешь, я бы сидел в этом проклятом месте?» «Вы можете стоять». «Мне больно». «Но вы можете стоять», — напирает она, даже несмотря на меня. «Просто не хотите работать над собой, потому что так легче жить. Легче жалеть себя». «Да что ты, повариха, можешь знать об этом?» «Намного больше, чем вы думаете». «Так расскажи мне, поведай историю своей жизни». «Лучше я послушаю вашу. Вам же хочется, чтобы я пожалела вас. Так расскажите, как вы сели в это кресло». Смотрю на ее спину, понимая, что еще никто не спрашивал это так. Грубо, без жалости. Разбрызгивая вокруг себя яд, словно мой рассказ позволит ей еще больше меня ненавидеть. Я решаюсь, потому что ее ненависть дает мне надежду, что я еще живой. Осталось понять, откуда вообще взялась эта ненависть. Если пообедаешь со мной, расскажу. Ее спина, если это возможно, становится еще прямее, а голова чуть наклоняется, словно она обдумывает мой ультиматум. Хорошо.